Учительница вызывает отца Вовочки и говорит: «Вы знаете, ваш сын меня обозвал проституткой». Отец говорит: «Примите, пожалуйста, мои глубочайшие извинения. Я обязательно поговорю сегодня со своим сыном». Вечером вызывает Вовочку в кабинет. Говорит: «Вовочка, закрой дверь». Вовочка заходит. Он говорит: «Ах ты, пидорас! Ты нахуя учительницу обозвал проституткой? Она тебя учит, она о тебе заботится. Какое нахуй твое собачье дело, чем она занимается после работы?»